не отошедшему еще после душа Бенджамену сделалось жарко. Попросив у лейтенанта разрешения, сбросил теплый халат, остался в майке и трусах. Джозеф тоже стащил с себя форменную куртку, расстегнул на широченной груди рубашку. Посмотрел на Бенджамена, восхищенно присвистнул. «А ты, оказывается, здоровый малый. Качаешься, что ли? Когда одетый и не догадаешься, куда что девается?» «Да уж не слабачок», — зарделся Бенджамин, польщенный лейтенантской похвалой. Ром уже делал свою коварную работу. Бенджамин ощущал во всем теле приятную легкость, раскованность. «Я, между прочим, в соревнованиях по армрестлингу участвовал, выигрывал». «А вот мы сейчас поглядим, что ты там выигрывал», — лукаво подмигнул ему Джозеф. Сдвинул на край стола посуду, поставил на освободившееся место локоть. «Ну-ка, чемпион!» Бенджамин еще заметней покраснел, в нерешительности затеребил кончик носа. «Так вы же намного тяжелее меня, к тому же я недавно себе нагрузку давал, подустал». Но решительно выдохнул, приставил свой локоть к его, они сплели руки. Шансы у Бенджамина не просматривались. Все преимущества были на стороне Джозефа. Не только в весе. Длинней, мощней рука, шире хватка. Джозеф Бойль это отлично разумел, поэтому сам гнуть руку Бенджамина не стал, дал показать себя сопернику. Но такого не ожидал. Бенджамин резко надавил, и ему с трудом удалось задержать свою кисть буквально в дюйме от стола. Теперь положение у него сделалось, если не проигрышным, то крайне опасным. Пришлось лейтенанту вдоволь попыхтеть, пока сначала вернул начальную позицию, а затем сломил отчаянное сопротивление Бенджамина. И понадобилось ему для этого собрать воедино всю свою богатырскую силищу. «Ну, ты молодчага!» — с уважением поглядел на сержанта Бойль. «Даже в испарину меня вогнал. Рука у тебя, однако, не ожидал». «Рад стараться, сэр!» — шутливо козырнул ему сержант. Немного поёрничал. С самого начала знал, что не одолеть ему могучего шефа, но проигрывать всегда неприятно, особенно, когда победа мнилась такой близкой. «Это событие тоже надо обмыть». Джозеф снова плеснул в стаканы. Они опорожнили их, расслабленно откинулись на спинки кресел. «Навестил меня сегодня в больнице Вильсон», — задумчиво сказал Джозеф, покручивая в пальцах стакан. Тейлор уставился на него в ожидании продолжения, но тот надолго замолчал, по-прежнему казалось поглощенный лишь пустым стаканом. Бенджамин уже догадывался, что разговор со старшим инспектором получился не из приятных, отчего, скорее всего, и пожаловал к нему лейтенант в столь поздний час. Но заставил себя не подгонять лейтенанта вопросами, дабы не проломить хрупкий ледок непривычной откровенности шефа.